Получая изредка ее краткие письма, где дружеский тон смешивался с ядовитым смехом над его страстью, над стремлениями к идеалам, над игрой его фантазии, которую он нередко сверкал в разговорах с ней, он сам заливался искренним смехом и потом почти плакал от грусти и от бессилия рассказать себя, дать ключ к своей натуре. «Не понимает, бедная, — роптал он, — что казнить за фантазию — это все равно, что казнить человека за то, что у него тень велика. Зачем покрывает целое поле, растет выше здания? И не верит страсти. Посмотрела бы она, как этот удав тянется передо мной, сверкая изумрудами и золотом, когда его греет и освещает солнце, и как бледнеет, ползя во мраке, шипя и грозя острыми зубами. Пусть бы пришли сюда знатоки и толкователи так называемых тайн сердца и страстей, и выложили бы тут свои понятия и философию, добытую с досок Михайловского театра». Михайловский театр в Петербурге был преимущественно театром аристократической публики, дипломатов, иностранцев, чем и определялся его репертуар, модные французские авторы Сарду, Дюма сын и другие, исполнявшиеся иностранными труппами. «Нельзя любить, когда оскорблено самолюбие. Любовь — это эгоизм вдвоем. Любовь проходит, когда не разделена». И тому подобное сыплют они свои сентенции. «А вот она, эта страсть», — говорил он, — «не угодно ли попробовать? Меня толкают, смеются, а я все люблю, и как люблю. Не как 40 тысяч братьев, мало отпустил Шекспир, а как все люди вместе». Из монолога Гамлета, героя одноименной трагедии Шекспира, «Я любил ее, как 40 тысяч братьев любить не могут», акт 5, сцена 1. «Все образы любви ушли в эту мою любовь. Я люблю, как Леонтий любит свою жену, простодушной, чистой, почти пастушеской любовью. Люблю сосредоточенной страстью, как этот серьезный Савелий. Люблю, как Викентьев, со всею веселостью и резвостью жизни. Люблю, как любит, может быть, Тушин, удивляясь и поклоняясь втайне. И люблю, как любит бабушка, свою Веру. И, наконец, еще как никто не любит, люблю такой любовью, которая дана Творцом и которая, как океан, омывает Вселенную». Сравни стихи Федора Ивановича Тютчева «Как океан объемлет шар земной», опубликовано в 1830 году. «А если сократить все это в одно слово», — вдруг отрезвившись на минуту, заключил он, — «то выйдет «люблю как художник», то есть всею силою необузданной или разнузданной фантазии». Его увлекал процесс писания как процесс неумышленного творчества, где перед его глазами пестрым узором неслись его собственные мысли, ощущения, образы. Листки эти, однако, мешали ему забыть Веру, чего он искренне хотел, и питали страсть, то есть воображение. «А она не поймет этого», — печально думал он, — «и сочтет эти ею внушенные и ей посвящаемые произведения фантазии за любовную чепуху. Ужели и она не поймет? Женщина. А у ней, кажется, уши такие маленькие, умные. Да умна ли она? Ведь у нас часто за ум, особенно у женщин, считают одну только да нельзя изощренную низшую ее степень хитрость. И женщины даже кичатся, что владеют этим тонким орудием, этим умом кошки, лисы, даже некоторых насекомых. Это пассивный ум, способность таиться, избегать опасности, прятаться от силы, от угнетения. Такой умок выработала себе, между прочим, в долгом угнетении, обессилевшая и рассеянная целая еврейская нация, тайком пробиравшаяся сквозь человеческую толпу, хитростью отстаивавшая свою жизнь, имущество и свои права на существование. Этот умок помогает с успехом пробавляться в обиходной жизни, делать мелкие делишки, прятать грешки и так далее. Но когда женщинам возвратят их права, эта тонкость, полезная в мелочах и почти всегда вредная в крупных важных делах, уступит место прямой человеческой силе, уму. Когда он отрывался от дневника и трезво жил день-другой, вера опять стояла безукоризненно в его уме. Сомнения, подозрения, оскорбления сами по себе были чужды его натуре, как и доброй, честной натуре Отелло, герою одноименной трагедии Шекспира. Это были случайные искажения и опустошения, продукты страсти и неизвестности, бросавшие на все ложные и мрачные краски. Однажды в ее записке после дружеских нежно-насмешливых излияний была следующая приписка после слов «Ваша вера». «Друг и брат мой, вы научили меня любить и страдать. Вы поделились со мной силами души своей, вложили, кажется, в меня и самую вашу нежную любящую душу. И вот эта нежность ваша внушает мне смелость поделиться с вами добрым делом. Здесь есть один несчастный, изгнанный из родины. На нем тяготеет подозрение правительства. Ему некуда преклонить голову. Все от него отступились, одни по равнодушию, другие по боязни. Вы любите ближнего и не можете быть равнодушны. Еще менее можете бояться доброго, чистого, святого дела. У него нет ни гроша денег, ни платья, а на дворе осень. Я не прибавлю к этому ничего. Здесь все правда, каждое слово. Ваша вера не солжет вам. Если сердце ваше, в чем я не сомневаюсь, скажет вам, что надо делать, то пошлите ваше пособие на имя дьячихи Секлитеи Бурдалаховой. Дойдет верно. Я сама буду наблюдать. Но сделайте так, чтобы бабушка не заметила ничего, и никто в доме. Может быть, и весьма естественно, вы затруднитесь. Как велика должна быть сумма, то рублей 300, даже 220, будет довольно ему на целый год. Да если бы вы прислали пальто и жилет из осеннего трико, видите, как я верю в нежность вашей души вообще и в любовь ко мне в особенности, что даже и мерку прилагаю, которую снял с него деревенский портной, то этим вы защитите бедняка и от холода. Затем я уже не смею напоминать о теплом одеяле. Это бы значило употреблять во зло вашу доброту и слабость ко мне. Это до другого раза. К зиме бедный изгнанник уйдет, вероятно, отсюда, благословляя вас, а с вами и меня немножко. Я бы не тревожила вас, но вы знаете, все мои деньги у бабушки, а я ей открыться не могу. Что такое? «Что это такое?» — почти закричал Райский от изумления, дочитав постскриптум и, ворочая глазами вокруг, мысленно искал ключа. «Не она! Не она!» — вслух произнес потом и вдруг лег на диван. С ним сделался припадок истерического смеха. Это было в кабинете Татьяны Марковны. Тут были Викентьев и Марфенька. Последние оба сначала заразились смехом и дружно аккомпанировали ему, потом сдержались, начиная пугаться раскатов его хохота. Особенно Татьяна Марковна испугалась. Она даже достала каких-то капель и налила на ложечку. Райский едва унялся. — Выпей капель, Борюшка. — Нет, бабушка, дайте мне не капель, а денег рублей 300. и опять закатился смехом. Бабушка отказала было. — Скажи, зачем, кому? Не Маркушке ли? Взыщи прежде с него 80 рублей, и пошла. В другое время он бы про себя наслаждался этой экономической чертой бабушки и не приминул бы добродушно подразнить ее, но тут его жгли внутренние огни нетерпения, поглощал возрастающий интерес комедии. Он чуть не в драку полез с нею, и после отчаянной схватки, поторговавшись с час, выручил от нее 220 рублей, не доторговавшись до 300, лишь бы скорее кончить. Он запечатал их и отослал на другой же день. Между тем отыскал портного и торопил сшить теплое пальто, жилет и купил одеяло. Все это отослано было на 5-й день. «Слезами и сердцем, а не пером, благодарю вас, милый, милый брат», — получил он ответ с той стороны. «Не мне награждать за это. Небо наградит за меня. Моя благодарность — пожатие руки и долгий-долгий взгляд признательности. Как обрадовался вашим подарком бедный изгнанник! Он все смеется с радости и оделся в обновке. А из денег сейчас же заплатил за 3 месяца долгу хозяйке и отдал за месяц вперед. И только на 3 рубля осмелился купить сигар, которыми не лакомился давно, а это его страсть. «Пошлю завтра ящик», — думал Райский и послал, между прочим, потому, что ведь просит тот, у кого нет, — говорил он, — богатый не попросил бы. Ему вдруг пришло в голову послать ловкого Егорку проследить, кто берет письма у рыбака, узнать, кто такая Секлитея Бурдалахова. Он уж позвонил, но когда явился Егор, он помолчал, взглянул на Егора, покраснел за свое намерение и махнул ему рукой, чтобы он шел вон. — Не могу, не могу, — шептал он с непреодолимым отвращением. — Спрошу у ней самой. Посмотрю, как и что скажет она. И если солжет, прощай, Вера, а с ней и всякая вера в женщин. Следя за ходом своей собственной страсти, как медик за болезнью, и как будто снимая фотографию с нее, потому что искренне переживал ее, он здраво заключал, что эта страсть — ложь, мираж, что надо прогнать, рассеять ее. «Но как? Что надо теперь делать?» — спрашивал он, глядя на небо с облаками, углубляя взгляд в землю. «Что велит долг? Отвечай же, уснувший разум, освети мне дорогу, дай перепрыгнуть через этот пылающий костер». «Бросить все и бежать прочь», — отозвался покойно разум. «Да-да, брошу и бегу, не дождусь ее», — решил он, и тут только заметил приложенный к ее письму клочок бумаги с припиской Веры: «Не пишите больше, я в четверг буду сама домой, меня привезет лесничий».